Когда она скрылась в доме, я вошла в ворота. Слева на стеклянной двери висела дощечка. Список жильцов в алфавитном порядке, фамилия и подъезд. За стеклом горел свет. Я постучала. Дверь приоткрылась, и появилось женское лицо с черными, коротко стриженными волосами, довольно молодое. Я сказала, что ищу даму, которая живет в этом доме, одинокую, в желтом пальто. Вместо того, чтобы захлопнуть передо мной дверь, консьержка сдвинула брови, словно пытаясь сообразить. «Это, наверное, мадам Боре. Подъезд А. Забыла, какой этаж». Она провела пальцем по списку, показала фамилию. «Боре. Подъезд А, этаж 5». Я пошла через двор. Когда я услышала, что у консьержки закрылась дверь, я повернула назад и выскользнула на улицу. В тот вечер в метро, всю дорогу обратно, я была уверена, что помню эту фамилию. Боре. Да, похоже на фамилию человека, который, как я понимала, когда-то был братом моей матери, некий Жан Буран. Он брал меня по четвергам к себе в гараж. Четверг во французских школах был раньше свободным днем. Совпадение? Однако фамилия матери, указанная у меня в метрике, Шовьер, а Одое — фамилия вымышленная, нечто вроде сценического псевдонима. Он относится к тому времени, когда и меня звали «Маленькое чудо». У себя в комнате я снова стала рассматривать фотографии, открыла ежедневник и записную книжку, лежавшие в старой коробке из-под печенья, и в середине ежедневника наткнулась на листочек бумаги, вырванный из школьной тетрадки, хорошо мне знакомый. Запись сделана синими чернилами, очень мелко, чужим почерком, сверху имя — Ольга Шовьер. Под ним черта. И дальше строчки, забегающие на поля. Несостоявшееся свидание. Несчастно в сентябре. Ссора с блондинкой. Опасная склонность к легким решениям. Что потеряешь, не найдешь. Увлечение иностранцем. Перемены в ближайшие месяцы. Берегись конца июля. Визит незнакомца. Опасности нет, но нужна осторожность. Путешествие кончится благополучно. Она ходила к гадалке, и та предсказала ей судьбу по картам или по руке. Думаю, она была не уверена в своем будущем. Опасная склонность к легким решениям. Ей вдруг стало страшно, как на этом аттракционе, который называется «Американские горки» или «Русские горки». Выскочить уже нельзя, поздно. Тележка набирает скорость, и невольно думаешь, не слетишь ли. Она предчувствовала, что резко покатится вниз. Несчастна в сентябре. Наверняка после того лета, когда я внезапно оказалась одна в деревне. Поезд был переполнен. У меня на шее висела записка с адресом. «Что потеряешь, не найдешь». Немного спустя мне в деревню пришла открытка. Она на самом дне коробки. «Касабланка, площадь Франции. Крепко тебя целую». Даже подписи нет. Крупный почерк, как в ежедневнике и в записной книжке. Когда-то девочек возраста моей матери учили писать очень крупно. Увлечение иностранцем. Но кем именно? В записной книжке много иностранных фамилий. «Берегись конца июля». Как раз в июле меня отправили в деревню Фосомброн-Ла-Форе. В моей комнате повесили картину Толи Сунгурова. И каждое утро, просыпаясь, я видела устремленный на меня взгляд матери. После той открытки я больше не получала ничего. Мне остался от нее только этот взгляд по утрам, еще по вечерам, когда я читала в постели или когда лежала больная. Через какое-то время я обнаружила, что взгляд устремлен не на меня, а в пустоту. Опасности нет, но нужна осторожность. Путешествие кончится благополучно. Слова, которые твердишь себе в темноте, чтобы успокоиться. Она, наверное, уже знала, когда ходила к гадалке, что уедет в Марокко. Так или иначе, но гадалка все равно это узнала по картам или по линиям руки. Путешествие. Она уехала позже, чем я, потому что она провожала меня на Аустерлицкий вокзал. Помню, как мы ехали на машине вдоль Сены. Вокзал был рядом с набережной. Много лет спустя я заметила, что стоит мне оказаться поблизости от Аустерлицкого вокзала, как происходит что-то странное. Вокруг сразу делается холоднее и темнее. Я не знала, где теперь эта картина. Осталась в моей комнате в Фосомбром-Ла-Форе? Или после стольких лет попала, как мне и представлялось, на блошиный рынок у одного из въездов в Париж? В книжке матери есть адрес художника, который написал ее, Толи Сунгурова. Первая фамилия на букву «С». Чернила другого цвета и почерк мельче, как будто она очень старалась. Вероятно, Толя Сунгуров — один из первых, с кем она познакомилась в Париже. Она приехала однажды вечером, еще девочкой, на Аустерлицкий вокзал. В этом я была почти уверена. Путешествие кончится благополучно. Видимо, гадалка ошиблась, а может, говорила не всю правду, чтобы не огорчать клиентов. Интересно, во что мать была одета в тот день, когда приехала в Париж на Аустерлицкий вокзал? Уж точно не в желтое пальто. Еще я пожалела, что пропала книжка с картинками, которая называлась «Старая цирковая лошадь». Мне подарили ее в деревне Фосомбром-Ла-Форе. Нет, я путаю. По-моему, она уже была у меня в парижской квартире. Да, и картина тоже висела там в одной из комнат, огромной, с тремя ступеньками, покрытыми белым плюшем. На обложке выделялась черная лошадь. Она делала круг по арене, судя по всему, в последний раз, опустив голову с изможденным видом, словно вот-вот упадет. Да, когда она шла через двор, эта черная лошадь всплыла у меня в памяти. Лошадь бежала по арене, и казалось, ей тяжела ее сбруя. Сбруя была такого же цвета, как пальто, желтое. Еще до того вечера, когда мне показалось, что я узнала в метро свою мать, я познакомилась с человеком, которого звали Моро или Бадмаев. Это произошло в книжном магазине «Матеи» на бульваре Клиши. Он закрывался очень поздно, я искала себе детектив. В полночь мы были там единственными покупателями, и он посоветовал мне одну книжку из черной серии. Потом мы с ним шли по бульвару и разговаривали. У него иногда появлялись странные интонации, и я подумала, что, наверное, он иностранец. Позднее он объяснил мне, что эта фамилия, Бадмаев, досталась ему от отца, которого он почти не знал. Отец был русский, а мать француженка. На листке бумаги, где он записал мне свой адрес, в тот первый день я прочла «Моро Бадмаев». Мы болтали обо всем и ни о чем. В тот вечер он почти не говорил о себе. Сказал только, что живет рядом с Порт-де-Орлеан и очутился в наших краях случайно. Но что это счастливая случайность, ведь он познакомился со мной. Он интересовался, читаю ли я что-то еще, кроме детективов. Я дошла с ним до метро «Пегаль». Он спросил, можем ли мы еще встретиться, и сказал, улыбаясь, «Тогда и попробуем разобраться». Эта фраза меня поразила, как будто он читал мои мысли. «Да, Для меня наступил тот период жизни, когда хочется разобраться. Все казалось мне таким запутанным с самого начала, с самых первых детских воспоминаний. Иногда они осаждали меня около 5 утра, в опасный час, когда уже не можешь больше заснуть. Я дожидалась открытия первых кафе, чтобы выйти из дома. Я отлично знала, что эти воспоминания рассеются, как дурной сон, стоит мне оказаться на улице, в любое время года. Зимним утром, когда еще темно, зябко, зажженные лампы и первые посетители, собравшиеся как заговорщики у стойки, создают ощущение, что наступающий день будет новым приключением. И это ощущение живет вас всю первую половину дня. Летом, когда день обещает быть очень жарким, и машин на улице еще мало, я усаживалась на террасе первого же открывшегося кафе и представляла себе, что если спуститься по улице Бланш, то окажешься на пляже. В такие утра все скверные воспоминания мигом улетучивались. Муро Бадмаев назначил мне свидание около Порт-де-Орлеан в кафе под названием «Ле Карантен». Я пришла первая. Уже стемнело. Было 7 часов вечера, он сказал, что не может раньше, потому что ходит на службу. Я увидела в дверях парня лет 25, высокого, темноволосого, в кожаной куртке. Он сразу меня заметил, подошел и сел напротив. Я опасалась, что он забыл, как я выгляжу. Он никогда не узнает, что меня звали «Маленькое чудо». Да и кто теперь это знает, кроме меня? И моей матери. На днях, наверное, надо будет ему сказать, чтобы попробовать разобраться. Он улыбнулся мне, сообщил, что боялся опоздать на нашу встречу. Его сегодня задержали на работе дольше обычного, а вообще присутственные часы у него бывают в разное время. Эту неделю днем, на следующие с 10 вечера до 7 утра. Я спросила, что у него за работа. Он слушает радиопередачи на иностранных языках, переводит и пишет краткое изложение. Для какого-то учреждения, про которое я толком не поняла, состоит оно при агентстве новостей или при каком-то министерстве. Его взяли туда, потому что он знает чуть ли не 20 языков. Я была потрясена, потому что сама знала только французский. Но он мне сказал, что это не так уж и трудно. Когда 2-3 языка выучишь, дальше все уже идет по накатанному. Это может каждый. «А я чем занимаюсь?» «Ну, сейчас я живу случайными заработками, но надеюсь, что со временем найти удастся что-нибудь более устойчивое. Мне это очень нужно, чтобы войти в колею». Он наклонился ко мне и спросил очень тихо. «Почему? Вы выбиты из колеи?» Мне не показалось это бестактным. Мы были едва знакомы, но он вызывал у меня полное доверие. «А что вы вообще ищете в жизни?» Он словно извинялся за столь расплывчатый и высокопарный вопрос. Его светлые глаза пристально смотрели на меня, и я увидела, что они голубые, с серым отливом. Руки тоже были очень красивые. «Что я ищу в жизни?» И я поняла, что надо собраться и срочно что-то ответить. Такой человек, как он, знающий 20 языков, не поймет, если я не найду, что сказать. Я ищу общение с людьми. Судя по всему, я не разочаровала его. Взгляд светлых глаз уже снова обволакивал меня, заставляя опустить ресницы. Красивые руки на столе с длинными тонкими пальцами, которые я представляла себе бегающими по клавишам рояля. Для меня так важны были всегда глаза и руки. Он сказал: «Вы только что произнесли одно слово, которое меня поразило. Слово устойчивое. Я уже этого не помнила, но было приятно, что он придает значение каким-то моим словам, совершенно банальным. Проблема действительно в том, чтобы отыскать нечто устойчивое. В этот момент, несмотря на всю его невозмутимость и тихий голос, мне показалось, что внутренне он так же неспокоен, как и я. И действительно, он спросил, бывает ли у меня противное чувство, будто меня подхватило течение, куда-то несет, а уцепиться не за что. Да, примерно это самое я и ощущала. Дни сменялись, неотличимые друг от друга. Их размеренный ход напоминал движущуюся дорожку на станции шаттле. Меня несло по нескончаемому коридору без всякого моего участия. Не нужно было даже самой идти. И вместе с тем мне предстояло увидеть там очень скоро, в один из ближайших вечеров, желтое пальто. В этой толпе незнакомцев, в которой я потихоньку растворялась, вспыхнет яркое цветовое пятно. И мне нельзя будет потерять его из виду, если я хочу узнать о себе чуть побольше. Поэтому и нужно найти устойчивый островок, чтобы жизнь перестала быть непрерывным потоком, уносящим нас против нашей воли. Он улыбался, словно хотел смягчить серьезность своих слов. И как только мы его отыщем, все сразу пойдет куда лучше. «Вы не согласны?» Я поняла, что он не может вспомнить мое имя. Меня подмывало объявить ему. Меня звали «Маленькое чудо» и выложить все с самого начала, но я просто сказала. «Меня зовут Тереза». Той ночью на бульваре я спросила, как его имя. Он ответил: «Имя ни к чему. Называйте меня просто Бадмаев или Муро, если вам больше нравится». Я удивилась, а потом подумала, что это простое желание себя обезопасить, сохранить дистанцию. Он избегал слишком тесного сближения с людьми, а может, что-то скрывал. Бадмаев предложил зайти к нему. «Он даст мне почитать одну книжку». Он жил в большом новом квартале напротив кафе «Ле Карантен», на другой стороне бульвара «Журдан». Кирпичные корпуса наподобие того Винсенне, где через несколько дней я буду стоять и смотреть, как моя мать пересекает двор. Мы шли вдоль фасадов совершенно одинаковых. В доме номер 11 по улице Монтичелли поднялись по лестнице на 5-й этаж. Дверь вела в коридор с темно-красным линолеумом. Его комната была в конце коридора. На полу матрас без ножек, стопки книг вдоль стен. Он предложил мне сесть на единственный стул у окна. «Пока я не забыл, надо дать вам книжку». Он нагнулся и долго рассматривал каждую стопку, одну за другой. Наконец вытащил книгу, которая выделялась среди других красным переплетом. Он протянул мне ее. Я открыла, посмотрела титульный лист. «На окраинах жизни». У него был извиняющийся вид, он сказал еще: «Если скучно, не читайте, это совсем не обязательно». Он сел на край постели. Комнату освещала лишь голая лампочка, закрепленная на высоком штативе. Лампочка была очень маленькая и слабая, рядом с матрасом вместо ночного столика огромный радиоприемник, обтянутый спереди материей. Я помню такой. «Фосумброн ла форе». Он перехватил мой взгляд. «Я очень люблю этот приемник», — сказал он. «Иногда пользуюсь им для работы, когда работаю дома». Он наклонился и повернул ручку. Зажегся зеленый огонек. Раздался глуховатый голос, говоривший на каком-то иностранном языке. «Хотите посмотреть, как я работаю?» Он взял большой блокнот с отрывными листами, шариковую ручку, лежавшую на приемнике, и начал записывать, слушая голос. «Ничего сложного, я все стенографирую». Он подошел ко мне и протянул листок. С того вечера я всегда храню этот листок при себе. После стенографических знаков чуть пониже было написано: «Недавно матросам удалось поймать сирен в нескольких милях к югу от Азорских островов». Это по-голландски. Но он читал с легким фламандским акцентом жителя Антверпена. Бадмаев повернул ручку, чтобы голоса было не слышно, но оставил зеленый огонек. Вот такая у него работа. Ему дают список передач, которые надо прослушать днем или ночью, и он должен на завтра сделать перевод. Иногда эти передачи приходят с другого конца земли. Дикторы говорят на удивительных языках. Он слушает их ночью у себя в комнате для тренировки. Я представила себе, как он лежит в темноте, пробитой этим зеленым огоньком. Он снова сел на край матраса, сказал мне, что с тех пор, как поселился в этой квартире, почти не пользуется кухней. Тут есть еще одна комната, но она пустая, и он никогда туда не заходит. К тому же, слушая без конца иностранные передачи, он уже и сам толком не понимает, в какой стране живет. Окно выходило в большой двор и на соседние здания, где тоже на каждом этаже светились окна. Позднее, когда я в первый раз дошла вслед за матерью до ее дома, я была уверена, что из ее комнаты вид точно такой же, как от Моро Бадмаева. Я посмотрела адресный справочник в надежде отыскать ее фамилию, и меня поразило, сколько же людей живет с ней в одном доме. Человек 50, и среди них около десятка одиноких женщин, но ее девичьей фамилии я там и не нашла, как не нашла и другой, вымышленной, которую она когда-то себе взяла. Это было до того, как консьержка показала мне ее фамилию в списке «Боре». А потом мне опять пришлось смотреть справочник по названиям улиц. Я потеряла номер телефона Моро Бадмаева. По его адресу я обнаружила не меньше фамилий, чем в доме моей матери. Да, жилые корпуса в Винсене возле Порт-де-Орлеан мало чем отличались друг от друга. Его фамилия Моро Бадмаев фигурировала в справочнике. Значит, мне все это не приснилось. В тот вечер он сказал мне, когда я смотрела в окно, что вид здесь мрачноватый. В первое время у него было ощущение, что он в этой квартире задыхается. Слышен каждый звук, и от соседей по этажу, и сверху, и снизу, какое-то непрерывное гудение, как в тюрьмах. Ему казалось, что отныне он навсегда заперт в камере, а вокруг сотни других таких же камер, занятых семьями или одинокими людьми, как он. Он тогда вернулся из долгого путешествия в Иран, где успел отвыкнуть от Парижа и вообще от больших городов. Он туда ездил, чтобы попробовать освоить новый язык — степной фарси. Учителей по этому языку нет даже в школе восточных языков. Пришлось изучать его самому на месте. Это было в прошлом году. Возвращение в Париж на Порт-де-Орлеан далось ему нелегко, но теперь шум от соседей его больше не беспокоит. Достаточно включить радио и медленно поворачивать ручку, и он снова оказывается очень далеко. Ему даже не нужно для этого путешествовать. Достаточно, чтобы зажегся зеленый огонек. «Хотите, я научу вас степному фарси?» Он пошутил, но его фраза запала мне в душу из-за слова «степной». Я подумала, что скоро уеду из этого города, что у меня нет серьезных причин считать себя узницей чего бы то ни было. Передо мной открыты все горизонты, степи без конца и без края, за которыми лежит море. Я только хотела собрать напоследок кое-какие скудные воспоминания — отыскать следы своего детства, как путешественник, до конца таскающий в кармане просроченное удостоверение личности. Да мне и нечего почти собирать. Было 9 часов. Я сказала, что мне пора домой. В следующий раз он пригласит меня поужинать, если я не против, и мы будем изучать степной фарси. Он проводил меня до метро. Я не узнавала Порт-де-Орлеан, хотя до 16 лет проезжала здесь всякий раз по пути в Париж. Тогда автобус из Фосумброн-ла-Форе шел до кафе «Ротонда». Он продолжал рассказывать мне про степной фарси. «Этот язык, — говорил он, — похож на финский, такой же приятный на слух. В нем слышится ласковый шелест ветра в высоких травах и плеск водопадов». В первое время я чувствовала странный запах на лестнице. Он шел от красной ковровой дорожки. Видимо, она потихоньку гнила. Кое-где уже просвечивали деревянные ступеньки. Столько людей поднималось по этим ступенькам, спускалось по ним в те годы, когда дом служил гостиницей. Лестница была крутая и начиналась прямо от входа. Я знала, что моя мать какое-то время жила в этой гостинице. Адрес был записан у меня в метрике. Однажды в поисках комнаты я читала объявление насчет аренды жилья и вдруг с изумлением обнаружила этот адрес в разделе «Однокомнатные квартиры и студии». Я пришла в назначенный час. Краснолицый человек лет 50 ждал меня на тротуаре. Он показал мне комнату на втором этаже с крохотной ванной, потребовал плату за 3 месяца вперед наличными. К счастью, у меня как раз оставалась примерно эта сумма. Он повел меня в кафе на углу бульвара Клиши, чтобы заполнить и подписать бумаги. Он объяснил, что гостиница закрылась и номера превращены в студии. В этой гостинице жила моя мать. Я услышала, как произношу эту фразу очень медленно, и сама поразилась. «Какая муха меня укусила!» Он сказал рассеянно: «Да? Ваша мать?» По возрасту он мог ее помнить. Я спросила, не ему ли принадлежала гостиница. «Нет, они с партнерами купили ее в прошлом году и отремонтировали». «Знаете, — сказал он, — гостиница была довольно захудалая». Весь первый вечер я думала, что моя мать, возможно, жила как раз в этой самой комнате. Выходит, именно вечером того дня, когда я в поисках жилья увидела в газете адрес, улица Кусто, 11, и произошел щелчок. Правда, к тому времени я уже начала заглядывать иногда в старую коробку из-под печенья, листать ежедневник и записную книжку, рассматривать фотографии. Прежде, должна признаться, я почти никогда не открывала эту коробку, а если и открывала, у меня не возникало желания читать какие-то старые бумажки. Я с детства привыкла к ней. Она сопровождала меня всюду, как картина Толи Сунгурова, всегда была под рукой. Я даже хранила там какие-то дешевые побрякушки. На вещи, которые давно при вас, внимания не обращаешь. Если они вдруг пропадают, то выясняется, что некоторых мелочей вы не замечали. Так я уже не помнила, как выглядела рама у картины Толи Сунгурова. Если бы я потеряла коробку из-под печенья, то не помнила бы, что на крышке была полуоторванная этикетка, где еще сохранилась надпись «Le Fèvre Otile». Поэтому не стоит полностью доверять так называемым свидетелям. Получалось, что я вернулась к исходной точке, поскольку этот адрес значился в моей метрике как адрес матери, и наверняка я тоже жила здесь в раннем детстве. Однажды вечером, когда Маро Бадмаев провожал меня домой, я рассказала ему все это, и он заключил: «Итак, вы вернулись в старое родовое гнездо». Мы оба расхохотались. Портал увит жимолостью, он так давно закрыт, что за ним выросла трава, и уже невозможно его открыть, чтобы проскользнуть между створками. В глубине степей, под луной, замок нашего детства. А вон там, слева, по-прежнему растет старый кедр.